извиняюсь, что в такое время. Возьми ручной терминал, чтобы никого не будить. Что там такое? У меня экстренное сообщение. Низложено социалистическое руководство в Иране. Вот сейчас, 2:00 ночи по московскому. Вот это да. Они уже объявили о выходе из конфедерации. Вооруженный переворот. Ты уже сообщила министру обороны? Сообщу позже. Проблема еще в том, что там какая-то непонятная ситуация с армией. Неизвестно, на чьей она стороне. У тебя достаточно полномочий, чтобы подавить мятеж? Терминалов у меня там до сих пор очень мало. Сколько мне обещали, так почти ничего не сделали. Я думала о нашей 34-й армии, но... Да-да, я понимаю. Слишком ответственный шаг. Как на это ответит Запад? Второй Афганистан? Хорошо. Приведи армию в боеготовность, сообщи всем, кому надо. Уже сейчас начни переброску роботов, ведь это дело не быстрое. Если есть возможность, нужно эвакуировать из Ирана наших людей. И давай выждем несколько часов. Поговорим завтра в 8 утра. Может, что-нибудь прояснится, а я как раз высплюсь.